Глава 4. Спать хотелось невероятно, но Антоний был беспощаден. Так что в 7 часов я была на ногах, а в 7:15 уже стояла на заднем дворе, ёжась от холода. Зарядка оказалась несложной, но долгой. Даже как-то не верилось, что все эти наклоны, вращения и повороты помогут мне стать выносливее и сильнее. Но мастер Свенсон стоял здесь же, выполнял те же упражнения и являл собой яркий пример того, что они действительно работают. Когда разминка была закончена, мы побежали. Вначале было легко, но уже через пару кругов я начала выдыхаться. В боку неприятно закололо. Волшебник сообщил мне, что нагрузку надо добавлять постепенно, и посоветовал пока перейти на шаг. Так я и поступила, но, провожая глазами его удаляющуюся спину, пообещала себе, что обязательно научусь бегать так же, как он. После завтрака учитель объявил, что утренняя лекция будет короткой, потому что сегодня с 10 до 6 ему нужно работать в лавке. «А можно мне на нее посмотреть?» – тут же оживилась я. «Даже нужно. Работать-то будем вместе», – сама вчера предложила. «Да и общению с людьми надо учиться, и бухгалтерию вести. Кроме того, это самый надежный способ узнать о практическом использовании магии». Я сглотнула. «Ох, люди! Люди – это нет! Люди – это слишком! Слишком неловко и страшно! Вот!» «Есть немного», – согласился мастер и печально вздохнул. «У меня даже лицо вытянулось». «Так вы тоже?» – учитель ухмыльнулся. «Ну, конечно! В детстве я даже на ярмарку идти не хотел, потому что… О нет, там же люди! Но со временем привык, и ты тоже сможешь!» А до тех пор я буду рядом и помогу. Я благодарно сжала предложенную руку. «Хорошо, я попробую». «Вот и умница», – похвалил мастер. «И, кстати, если говорить на чистоту, то самые страшные здесь – мы. Так что посетители стараются заглядывать в лавку как можно реже и исключительно по делу». Я посмотрела на учителя с удивлением, а ведь я уже слышала нечто подобное от родителей – «С магами что-то не так, и поэтому их все боятся. Но, по-моему, с мастером Свенсоном все гораздо более так, чем со всеми остальными. Так в чем же дело?» «Но почему?» «Это долгая история», – уклончиво ответил наставник. «А у нас сейчас лекция». «Ладно», – разочарованно протянула я. «Но если я умру от любопытства, то это будет на вашей совести». Мастер Свенсон одарил меня преувеличенно строгим взглядом, но потом не выдержал и рассмеялся. Впрочем, ответа на свой вопрос я так и не получила, зато прослушала краткий рассказ об энергетических накопителях и о том, как правильно с ними работать. Потом учитель извлек из кладовки ящик пустых кристаллов, и мы отправились на крышу, смотреть, как эта теория выглядит на практике. Накопители впечатляли. Огромные, сверкающие гладко полированными гранями, они излучали мягкое сияние, а внутри них плавно перетекали друг в друга разноцветные энергетические потоки. «А теперь давай попробуем зарядить кристалл». Мастер Свенсон протянул мне ограненный кусочек кварца. «Присоедини его к накопителю, а затем подожди, пока он наполнится». «Получилось!» – обрадованно воскликнула я. «А дальше что?» «Складывай во второй ящик и бери следующий». «Хорошо». Я опустила заряженный кристалл на дно короба и потянулась за новым. «Ого, сколько же их там?» «Да, немало, но вдвоем мы быстро управимся. А если не успеем, то ничего страшного. Запас у меня есть». Я кивнула и споро принялась за дело. Хотелось как можно скорее показать мастеру. «Я полезна, я сумею, я справлюсь». К моей радости мы закончили даже раньше, чем планировалось. Спросив разрешения у учителя, я осторожно подошла к перилам. Вид отсюда открывался просто чудесный. Крыши домов пестрели яркой черепицей, из труб поднимался легкий золотистый дымок. Вдали маячили остроконечные шпили городской ратуши. Улицы плавно поднимались вверх по склону, дома казались игрушечными, а люди очень маленькими. И над всем этим ярко сияло утреннее солнце. «Дух захватывает, да?» – улыбнулся маг. «Ага», – завороженно кивнула я. «А можно я тут еще немного постою?» «Можно», – махнул рукой мастер, – «но только 2 минуты». «Мне хватит», – обрадовалась я и еще раз оглядела окрестности. «Красота!» Магическая лавка оказалась похожа на лабораторию, но здесь все выглядело гораздо солиднее. Старинная резная мебель, дорогие ткани и светильники, эффектно оформленные витрины. Сам волшебник накинул поверх обычной одежды фиолетовую мантию, сменил тапочки на красивые расшитые сапоги, пригладил волосы и даже расчесал бороду специальным гребешком. Я с любопытством наблюдала за происходящими переменами. Даже не верилось, что этот величественный и важный маг вчера полол огород вместе со мной. «Юна, ну что ты на меня так косишься?» – вздохнул наставник. «Да, я знаю, что выгляжу по-дурацки, но так положено». Я удивленно приподняла брови. «А по-моему, вы отлично выглядите, даже шикарно». «Шикарно? Ты серьезно?» Мастер Свенсон скривился так, словно съел лимон. «Роскошно», – попыталась подобрать более подходящий эпитет я, но, судя по всему, снова ошиблась. «Не люблю я это все», – пожаловался маг. «Однако гильдия волшебников уверена, что солидный внешний вид внушает уважение к нашей профессии. Вот и приходится следить. И за собой, и за лавкой. Так что осмотрись, здесь довольно любопытно». «Хорошо», – с восторгом отозвалась я и тут же принялась за исследование. В больших стеклянных витринах, выходящих на улицу, размещались самые популярные ходовые товары – светильники, короба и мешки для длительного хранения продуктов, дорожные сумки, вмещающие в себя огромное количество вещей, но сохраняющие при этом небольшой вес и размер, защитные амулеты, уже знакомое мне заживляющее зелье, наборы кристаллов всех форм и размеров, непромокаемые плащи, прочная легкая обувь и одежда. По углам были расставлены крупные друзы кварца, наполненные нежным голубоватым светом. Энергия ветра часто используется для вентиляции помещений. Вспомнила я свой конспект и с любопытством потянула носом воздух. В лавке было свежо и прохладно. Еще на витрине красовалась большая двухсторонняя вывеска, которая сообщала, что мастер принимает заказы на индивидуальные магические вещи, владеет искусством создания особых узоров, берется за несложные реставрации, а также сотрудничает с мастерами других специальностей. На стеллаже возле прилавка с комфортом разместилась компания артефактов. Одни из них очищали воду, другие помогали стирать одежду, третьи спасали дом от насекомых и мелких грызунов. Разумеется, без всех этих вещей можно было прожить, но с ними жизнь становилась проще и приятнее. Даже наша семья успела это оценить. В прошлом году мама настояла на том, чтобы приобрести артефакт для сбора грязи и пыли. И теперь нам больше не требовалось тратить время на уборку. «Дзинь!» – прервал мои размышления мелодичный звон колокольчика. И на пороге возник первый посетитель. Это был высокий молодой человек лет 20, с короткими темными волосами, в военной форме и начищенных до блеска черных сапогах. «Доброе утро, Поль!» – поприветствовал его маг. «За солнечными кристаллами?» «Здравия желаю, мастер Свенсон», – поклонился тот и бодрым шагом приблизился к прилавку. Достал из сумки аккуратно сложенную расписку и протянул ее мастеру. 60 желтых кристаллов среднего размера для службы городской полиции, пожалуйста». «Хорошо». Волшебник пометил что-то в большой толстой книге, спрятал расписку в сундук и выставил на стол 2 деревянных ящика. Поль шустро пересчитал их содержимое, еще раз поклонился, затем попрощался и также быстро вышел. Мастер Свенсон с улыбкой посмотрел на меня. «Вот видишь, ничего страшного здесь нет». «Ничего», – запинаясь, признала я и спряталась в дальний угол прилавка. «Авось не заметят». Колокольчик снова зазвенел, и в лавку зашел пожилой джентльмен с тростью. Вид у него был довольно помятый. «Чем могу помочь, любезный?» – обратился к нему маг. «Мне бы зелье от бессонницы», – попросил мужчина и потер уставшие глаза. «Уже неделю не могу нормально выспаться». «Есть такое», – подтвердил мастер Свенсон и достал с полки бутылку с зеленой жидкостью. «Цена – 2 серебряные монеты. Пить нужно по 1 чайной ложке на ночь, но не дольше недели. Вот тут на этикетке все написано. И помиритесь, наконец, с дочкой. Она вас любит и обязательно простит». Джентльмен испуганно кивнул и выложил деньги на стойку. Дрожащими пальцами спрятал лекарство в карман и стремительно скрылся за дверью. «И не забывайте соблюдать распорядок дня!» – крикнул волшебник ему вслед. Затем печально вздохнул и обернулся ко мне. «Ну что, теперь понимаешь, почему нас боятся?» «Нет», – сконфуженно призналась я. «Но раз вы с ним так давно знакомы, он мог бы вести себя и поприветливее». «О чем ты?» – удивился волшебник. «Да я в первый раз его вижу, и, судя по его реакции, в последний». «Но тогда откуда вы про него столько знаете? Неужто мысли умеете читать?» – ахнула я. «Нет», – отмахнулся мастер. «Этого никто не умеет. Просто вместе с ним прилетела фея. Она мне и рассказала. Волнуется». Я обиженно насупилась. «Тоже хочу видеть фей». «Увидишь», – пообещал учитель. «Всему свое время». Я с любопытством поглядела на волшебника. «А почему вы не сказали ему все как есть?» «Пробовал, когда был молодой, но тогда от меня улепетывали еще быстрее». «Но почему? Что в этом такого?» «Людям свойственно бояться неизвестного и непонятного. Но одно дело опасаться отдельно взятого мага, не ходи в лавку и дело с концом. И совсем другое – знать, что рядом с тобой постоянно есть кто-то, кого ты не можешь почувствовать и от кого не можешь спрятаться. Поверь мне, это гораздо страшнее. Особо впечатлительные даже с ума могут сойти. Так что пусть лучше пугают друг друга историями про магов и живут спокойно». «Все равно непонятно. Мне вот феи нравились. Мы разговаривали и играли. А еще с ними я не чувствовала себя одинокой. По-моему, это здорово». Мастер кивнул. «Да, мне тоже так кажется». Мы помолчали. Отсутствие толпы покупателей – это, конечно, хорошо, вот только скучно. Учитель поймал мой взгляд и, понимающе, улыбнулся. «Ладно, давай расскажу тебе про руны. Чего время зря терять?» Я обрадованно кивнула. «Руны – это знаки, с помощью которых мы можем влиять на объекты. Существует два типа рун – руны действий и руны свойств. Помнишь, как я вчера уменьшил твои перчатки? Это были руны действия. Начертил руну сжатия, напитал энергией и готово. Расширение, сжатие, вращение – это все действия. Руны свойств – это те, которые наделяют объекты дополнительными свойствами. Мягкость, легкость, прочность – вот только малая часть этого списка. Если просто взять и напитать их энергией, эффект будет кратким. Чтобы его продлить, мы создаем орнаменты и, если требуется, подпитываем их энергетическими кристаллами. Самые сильные и действенные орнаменты – индивидуальные, те, которые маг создает с учетом характера и личности заказчика. То, что рассказывал учитель, звучало как сказка, но за последние несколько дней я уже поняла – не сказка, реальность. И сейчас я смогу узнать о ней чуть больше. Я взволнованно заерзала, готовясь задать очередной вопрос, но тот колокольчик на двери снова зазвенел, и на пороге появились две женщины. Ох, и принесла же их нелегкая. Та, что помладше, выглядела настоящей красавицей. Точеное лицо, мягкие золотистые локоны, большие глаза, густые ресницы, длинное приталенное платье удачно подчеркивает стройную фигурку. Но я во все глаза пялилась на старшую, скуластую огненно-волосую даму с портновским метром на шее. Обтягивающие брюки, белая блузка, заправленная в жесткий корсет, кожаные нарукавники, высокие сапоги, крупные украшения и замысловатая полуюбка, чуть прикрывающая пышные бедра. Незнакомка была одета на редкость необычно. «Мое почтение, мастер Свенсон!» Резким грудным голосом поздоровалась рыжая. «Рад вас видеть, леди Фелиция!» – улыбнулся маг. «И вашу прелестную спутницу тоже!» Он отвесил легкий поклон девушке в платье. Та зарделась и смущенно залепетала что-то в ответ. «А что здесь делает ребенок?» Дама бесцеремонно ткнула пальцем в мою сторону, и я вздрогнула. «Это Юна, моя ученица», – пояснил волшебник. «Проходит обучение на практике». «А, ну тогда пусть остается», – великодушно разрешила леди Фелиция и полезла в свою дорожную сумку. Спустя мгновение в ее руках появилось чудесное желтое платье. «Через месяц леди Мария должна предстать в нем на королевском балу», – строго сообщила посетительница. С шитьем я уже закончила, но нам нужно подобрать для него индивидуальный орнамент. Легкость, воздушность, таинственное мерцание и чтобы при этом было удобно и не жарко. Возьметесь? Интересная задача, прокомментировал мастер Свенсон. Но сложная. А когда они были простыми? Сварливо откликнулась портниха. Ну так что? Сделаем, пообещал волшебник. Но пока девушка отдельно, а платье отдельно, ничего путного не выйдет, так что попрошу в примерочную. Леди Фелиция склонила голову в знак согласия и повела свою спутницу переодеваться. «Повезло», – улыбнулся мне мастер. «Сейчас сможешь увидеть все на практике, а пока вот тебе справочник по рунам. Смотри, изучай, пробуй нарисовать». Я подтянула к себе книгу и открыла рабочую тетрадь. «Вот это я понимаю, магия!» Попыталась повторить твердость и мягкость. Они выглядели самыми простыми, но получилось не слишком-то похоже. Я упрямо сжала губы и попробовала еще раз, а потом еще и еще. «Да, вот так уже неплохо!» Через некоторое время девушка предстала перед нами в новом наряде. Под пристальными взглядами мастеров она снова покраснела, и мне стало ее жалко. Впрочем, платье ей действительно шло и смотрелось хорошо, особенно сверху, а вот снизу подол провисал и едва не стелился по полу. «Да», – задумчиво протянул волшебник, – «без легкости здесь не обойтись, и кристаллы понадобятся, не меньше 3 десятков. Можно 8-гранные или круглые, или в форме капли, какие хотите». «Да, капля, то, что нужно», – энергично закивала леди Фелиция. «Хорошо». Волшебник достал из ящика стола несколько листов бумаги и принялся набрасывать контуры платья. Я подошла поближе и встала возле его плеча так, чтобы видеть рисунок. Ого, вот это красота! И линии такие плавные, такие совершенные. Куда там моим каракулям? После завершения работы маг приподнял руку над рисунком, словно бы запоминая изображение ладонью. Затем сместил ее вправо, и там появилась точная копия выполненного эскиза. Волшебник скопировал платье еще несколько раз и сделал приглашающий жест. Портниха придвинула гостевое кресло поближе к столу, и мастера принялись оживленно обсуждать варианты размещения орнаментов и кристаллов. Когда все листы были изрисованы, они наконец-то остановились на том, что лиф нужно декорировать симметрично и по центру, а оборки рукавов широкой полосой по краям, подол по низу и прихватывая кристаллами через каждые 30 сантиметров. «Юна», – позвал волшебник, и я с готовностью подскочила. «Принеси нам, пожалуйста, голубые каплевидные кристаллы, малые. Они слева от входа, третья коробка на второй полке». Я кивнула и умчалась на склад. Кристаллы оказались там, где и предсказывал маг, так что я без проблем сняла с полки нужный ящик и вернулась в лавку. «Спасибо». Мастер Свенсон передал коробку портнихе. «Вот эти можете пришивать». Дама достала из сумки набор для рукоделия и принялась за работу, а маг уселся за составление узоров. Когда с эскизами было покончено, мастер Свенсон достал еще несколько листов и начал трудиться над итоговым изображением. Едва видными штрихами карандаша обозначил контуры и основные элементы, кое-что провел по линейке, пару раз воспользовался лекалами, а затем уверенно взялся за кисть. Я, не отрываясь, следила за тем, как на белом листе оживали цветы и перетекали друг в друга живые гибкие линии. Рука учителя легко порхала над столом, взгляд был сосредоточенным и серьезным. «Вот и готово». Волшебник отложил инструмент и с довольным видом потянулся. «А как ваши дела, леди Фелиция?» «Заканчиваю», – уверенно бросила та и с удвоенным рвением заработала иголкой. «Вот и славно», – одобрительно произнес волшебник и обернулся ко мне. «Юна, ты узнаешь что-нибудь на рисунках?» «Ага», – радостно закивала я. «Вот это руна легкости, вот тут блеск, а вот это, наверное, прохлада. Но они выглядят не так, как в книге, а остальные мне и вовсе не знакомы». «Все верно», – похвалил мастер. «В книге базовые руны, а эти индивидуальные. Разумеется, они отличаются, а остальное – декоративные элементы, без них тоже никуда, так же, как и без связующих». «О, как все сложно», – прикорюнилась я. Мне кажется, я так никогда не смогу». «Если будешь так думать, то точно не сможешь», – презрительно фыркнула леди Фелиция. «Вы слишком категоричны», – укорил ее мастер Свенсон. Портниха ухмыльнулась. «Считаете, что я не права?» «Я этого не говорил. Однако, на мой взгляд, человек гораздо лучше учится, когда его не пугают, а вдохновляют». «А вы все так же наивны, господин маг». «Возможно», – улыбнулся мастер. «Но это то, во что я верю». «Пффф», – снова фыркнула дама. «А я нет». «Это ваше право». Волшебник был само великодушие. «Но учебный процесс мне, пожалуйста, не нарушайте». «Ладно, уговорили», – рассмеялась портниха. «В конце концов, кто я такая, чтобы воспитывать чужих учеников? Мне и своей неумехи хватает». Она завязала очередной узелок на ткани, обрезала нитку и ловко поднялась с колен. «Закончила». «Ага, то, что нужно», – одобрил волшебник. «Юна, бери готовые орнаменты, сейчас будем переносить». Я осторожно подхватила стопку разрисованных листов и, обогнув вздорную леди по максимально возможному радиусу, подошла к мастеру Свенсону. «Ну вот, теперь она вас боится», – возмутился волшебник. «Меня многие боятся», – пожала плечами портниха. «Но я шью лучшее платье в этом городе, так что могу позволить себе некоторую вольность». «Пожалуй, что так», – согласился мастер и принялся за работу. В целом процедура выглядела так же, как и в прошлый раз, но были свои нюансы, ведь теперь нужно было нанести узор не на плоский лист, а на объемную ткань. Впрочем, мастер Свенсон справился и с этим. Орнамент, выполненный для подола, оказался настолько продуманным, что его копии соединялись между собой даже без намека на шов. Узоры на рукавах тоже. Когда с нанесением было покончено, маг наполнил контуры энергией, и платье стало меняться прямо на глазах. Подол прекратил стелиться по полу и приподнялся аккуратным колоколом. Ткань заискрила тысячами звезд, а оборки заколыхались, словно обдуваемые легким бризом. Уставшая от тяжести платья леди Мария наконец-то вздохнула свободно и повеселела. «Ловко сработано», – похвалила портниха. «Несмотря на ваш нелепый подход к обучению, мастер вы отменный». «Благодарю». Волшебник галантно поклонился. «Рисунки продержатся ровно неделю. Успеете сделать вышивку?» «Разумеется», – подтвердила она и увела свою подопечную обратно в примерочную. «Отлично. Как закончите, приходите. Замкнем контур и сделаем энергетическую подпитку постоянной». «Хорошо. Сколько мы вам должны?» Мастер задумчиво погладил бороду. «Так, 30 кристаллов, 3 орнамента, плюс перенос и активация. Итого 35 серебряных монет». Я присвистнула. «Вот это цены! А дамочка-то поди, сейчас ругаться начнет. С ее-то вздорным характером». Но портниха отдала деньги безропотно и не торгуясь. Даже поблагодарила потом. Вот чудеса. «Эта леди довольно необычная», – осторожно заметила я, когда за посетительницами захлопнулась дверь. «Вне всяких сомнений», – с чувством согласился маг. «Очень эксцентричная особа. Но мне нравится с ней работать, и человек она хороший. Думаю, вы когда-нибудь подружитесь». Верится с трудом. Хотя если мастер говорит... Надо будет попробовать. Вот только не сейчас и не завтра. Да, когда-нибудь потом. Некоторое время мы бездельничали и пытались прийти в себя после визита лучшей портнихи города, но вскоре колокольчик снова зазвенел. Теперь на пороге стоял тяжело дыша высокий мальчик на 3-4 года старше меня. Его длинные светлые волосы были собраны в растрепанный хвост, за ухом торчал карандаш, а пальцы и одежда были перепачканы краской. «День добрый, Майк», – поприветствовал его волшебник. «Опять торопитесь?» «Здравствуйте, мастер Свенсон, как обычно, мастер Свенсон», – протараторил тот, поклонившись и протянул магу записку. «Вот, учитель велел передать». Чародей вгляделся в размашистый нечитаемый почерк. «Подготовить для росписи стены нового храма. Проект утвержден, хотелось бы поскорей. Винсент». «Хорошо, в понедельник с 9 до 12 сделаем». «Но мастер просил завтра», – выпалил мальчик и посмотрел на волшебника большими умоляющими глазами. «Завтра у меня пациенты, я не могу их бросить». Маг был непреклонен. «Тогда, может, в субботу?» – робко заикнулся длинноволосый. «Неужели вы настолько спешите, что готовы заплатить мне 20 серебряных монет?» «Почему 20?» – удивился мальчик. «Мастер говорил, что это стоит 10». «В будний день – да, но согласно уставу гильдии волшебников, работа в выходные дни должна оплачиваться по двойному тарифу». Маг пододвинул к себе книгу с рабочей отчетностью. «Так что, на субботу? Я вас записываю?» «Нет-нет, не стоит», – сразу же сник Майк. «Не так уж сильно мы и торопимся. Пусть будет понедельник». «Вот и договорились». «Да, и передай Винсенту, что если он и дальше будет работать в таком же режиме, то в конце концов попадет ко мне в качестве пациента». Мальчик испуганно кивнул, поклонился и спешно покинул лавку. «Мастер Свенсон, какие еще пациенты?» – возмутилась я. «Обычные. Хоть я и артефактор, но лечить тоже умею. Все маги умеют. Настоящих целителей мало, вот и помогаем им, чем можем. В обычное время каждый маг принимает пациентов один день в неделю, но бывают периоды, когда все мы работаем исключительно как целители. Это очень сильно выматывает, и потом приходится долго восстанавливаться. Но спасение человеческих жизней того стоит». «Понятно», – кивнула я. «А кого лечат маги?» «Завтра увидишь», – пообещал наставник. «Но в основном к нам попадают те, кого не могут вылечить обычные лекари, и те, кому требуется срочная медицинская помощь». «А чем болен учитель того мальчика?» «Сейчас как будто бы ничем, но он один из тех, кто не соблюдает распорядок дня и не дает себе регулярного отдыха, а у них рано или поздно наступает выгорание. Это такое состояние, когда у человека заканчиваются силы, и он больше не может и не хочет работать, чувствует постоянную усталость и опустошение, а любимое дело становится объектом для ненависти. Все они в итоге приходят к магам, но вылечить удается лишь одного из трех». «Звучит жутковато», – призналась я. «А то», – согласился мастер. «Поэтому мы с тобой так делать не будем и пойдем пообедаем. Сейчас самое время». После обеда к нам присоединился Антоний, и мы снова говорили о рунах и общались с ним многочисленными посетителями. А ближе к закрытию явился суровый бородатый мужчина и сделал заказ на дорожную сумку. Заплатил 6 золотых задатка и пообещал отдать столько же по готовности. Потом они долго обсуждали материалы и эскизы, а я слушала. Странное дело, отдельные слова вроде понятны, а смысл ускользает. Но 6 золотых! Это же просто с ума сойти можно! Закончив расспросы и пообещав прислать уведомление по почте, учитель проводил гостя к выходу и закрыл лавку. Затем устало доковылял до прилавка, снял мантию и переоделся в тапочки. Я подумала, что, наверное, сейчас не стоит донимать его вопросами, и мы молча двинулись в сторону кухни. Но на середине пути я не выдержала. «Мастер, что не так с этими сумками? Почему они так дорого стоят?» «Потому что их очень сложно делать, и сырье требуется непростое. Например, конкретно для этой сумки мне понадобится 2 алмаза по 8 карат, зуб красного дракона и 10 морских раковин из залива Галиар. Про вышивку я вообще молчу». «Алмазы дорогие», — согласилась я. «А где берут зубы дракона?» «У дракона. Где же еще?» – усмехнулся маг. «Крылатые ящеры селятся на границах миров и летают охотиться в бездну. Говорят, при желании могут даже перелетать из одного мира в другой. Наших местных я навещаю где-то раз в год, лечу от разных болезней, рассказываю новости, а в благодарность получаю выпавшие зубы. Правда, не более 5 штук за раз. Драконы очень прижимистые». «Понятно. А я тоже смогу их увидеть?» «Очень может быть». «Мряу!» Требовательно влез в наш диалог Антоний и, убедившись, что мы наконец обратили на него внимание, постучал лапой по корзине с провизией. «Ты совершенно прав, друг мой», – спохватился маг, и мы дружно принялись накрывать на стол. После ужина волшебник, как всегда, устроился в кресле возле камина. Антоний запрыгнул к нему на колени и блаженно прикрыл глаза. Вот оно, чудесное время отдыха. Я же, вооружившись карандашом и бумагой, села за наброски. Настроена я была решительно. Даже деревянный планшет себе нашла. Поставила на низкий столик вазу и яблоко. Мастер посоветовал начать с простого и села рисовать. Но уже через полчаса стало ясно, что я к этому непригодна. Линии выходили корявыми, руки не слушались, пропорции объектов определить не удавалось, а каждый последующий набросок был хуже предыдущего. «Все настолько плохо», – заметив мое отчаяние, поинтересовался учитель. «Очень плохо», – призналась я и с отвращением протянула ему пачку набросков. «Ничего страшного», – объявил он, бегло просмотрев мои работы. «Все так начинают. Главное – продолжать и не сдаваться». «Не сдаваться», – эхом повторила я и энергично кивнула. «Хорошо, я постараюсь». «Вот и молодец», – улыбнулся маг. «А сейчас чистить зубы и спать».